Глава третья. Волга Садыкова вырвалась из города ранним утром, когда жара еще не началась, а солнце уже позолотило вершины гор, покрытые ледниками и вечным снегом. Наряд военных, проверявших транспорт на выезде из города, остановил машину. Из будки контрольно-пропускного пункта вышел лейтенант. Вроде бы русский, в форме, выгоревший на солнце, давно потерявший свой первоначальный цвет. На голове фуражка с зеленым верхом, на плече автомат. За ним следовал сержант из местных. Он держал на поводке серую овчарку с широкой грудью и мощными лапами. Собака скалила зубы, рвалась вперед, но старшина дергал поводок и ругался по-таджикски. Лейтенант приказал отогнать машину на обочину, всем выйти из салона, выгрузить из багажника вещи и проследовать в помещение контрольно-пропускного пункта для процедуры личного обыска. Он говорил быстро, но твердым официальным голосом, и Джейн, сидевшая на заднем сиденье за водителем, решила, что поездка может закончиться прямо сейчас, еще не начавшись. Садыков, обернувшись, сказал, чтобы она сидела, где сидит. Сам вышел и коротко переговорил с лейтенантом. Офицер заглянул в салон и, улыбаясь, проговорил: «Доброе утро!» «Доброе!» — выдавила из себя Джейн. В горле першило от пыли, а процедура личного обыска, которую предстояло пройти, уже вызывала чувство физической брезгливости. «Доброе утро!» «Хорошая погода!» Лейтенант почему-то не уходил, продолжая смотреть на Джейн и улыбался. «По радио передавали, через пару дней станет прохладнее. Как там Москва? Шумит? Я-то сам родом из...» Он не успел закончить, как в помещении контрольно-пропускного пункта загудел зуммер телефона внутренней связи. Офицер махнул рукой сержанту, отдал короткую команду и пропал в облаке пыли. Железная труба шлагбаума, раскрашенная в красно-белый цвет, с укрепленной посередине табличкой «Стой, запретная зона! Открываем огонь без предупреждения!» поплыла вверх. Садыков нырнул в машину, включил мотор и газанул. Через несколько мгновений башня, сложенная из бетонных блоков с пулеметом на крыше и длинные кирпичные постройки, скрылись за поворотом. «Ищут наркотики, что идут из Афганистана», — усмехнулся Садыков. «На границе и в городе полно солдат, а дури меньше не становится. Потому что лаборатории, где делают героин, давно переехали из Афганистана на эту сторону реки. Это раз. Во-вторых, в этом бизнесе участвует много людей, и деньги текут рекой». Дорога спускалась вниз, на равнину. Садыков гнал машину, стараясь отмахать побольше километров до наступления жары. «Почему нас пропустили?» — спросила Джейн. «И даже документы не проверили». «Ну, документы, положим, проверили», — ответил Рахат. «Я предъявил лейтенанту свой паспорт и вашу справку. Сказал, что вы жена русского инженера-геодезиста, который работает за 100 верст от города, и приехали к мужу из Москвы». Он вытащил из кармана сложенный в четверо листок бумаги. Справка коммунального управления железнодорожного района города Душанбе. Джейн пробежала взглядом ровные машинописные строки. Выдано Антонине Ивановне Максимовой в том, что она зарегистрирована по месту своего жительства, улица Молодых строителей, дом 12. Согласно заявлению, паспорт Максимовой утерян, неразборчивая подпись и водянистая печать. Рахат гнал машину так быстро, как только мог, пока в радиаторе не закипела вода. Пришлось, съехав в чистое, выжженное солнцем поле, остановиться в тени одинокой чинары. Расстелив на земле лоскутное покрывало, он вытащил из багажника канистру с питьевой водой, коробку с абрикосами и вяленое мясо, что захватил в дорогу. Через час тронулись дальше. Но не проехали и километра, как вода в радиаторе снова закипела. «Надо ждать», — сказал Рахат. «Как только тачка сможет ехать, двинем к тем холмам, переждем в тени до вечера, отдохнем, а по холодку отправимся дальше». Джейн присела на землю, прислонилась спиной к теплому стволу дерева. Сделала пару глотков воды из пластикового стакана, смочила платок и протерла лицо. Сомкнув веки, сказала себе, что сейчас не мешает немного поспать. Если и дальше останавливаться на каждом повороте и сидеть целый день на земле, до цели доедут через неделю, не раньше. А силы ей еще пригодятся. От жары и духоты руки налились тяжестью. Дремота наваливалась, как рухнувшая стена. И тут же вспомнилась ночь в гостинице, душная, бессонная, которой, казалось, не будет конца. Вспышки сигнальных ракет в темном небе и тот давний телефонный разговор. Именно в тот день, в том разговоре, первый раз промелькнуло слово «русский». Это было важное слово, даже не слово, а целое сообщение, смысл которого еще не был ясен Джейн. «Соединяю», — проговорила женщина таким тоном, словно это не человек, а робот. «Впрочем, простите, мэм, вы можете немного подождать? Мистер Уилкист освободится через минуту». До командировки в Россию оставался месяц с небольшим. Джейн позвонила Майклу Уилкисту, самому близкому человеку на свете, если не считать четырехлетней дочери Кристины, мужчине, с которым была обручена уже полгода. Дожидаясь, когда его позовут к телефону, она стояла у большого, во всю стену, окна кабинета, из которого открывался потрясающий вид на озеро Мичиган, акваторию яхт-клуба и набережную. Что-то щелкнуло, и Уилкист покашлял в трубку. «Привет», — сказала Джейн, — «я уже соскучилась». «Это не мудрено, когда жених с невестой живут в разных городах и не видятся неделями», — Уилкист говорил печальным голосом, растягивая гласные звуки. «Я думал, ты не позвонишь сегодня. Через 3 минуты я выбегаю из офиса». 3 минут мне хватит», — ответила она. «Хотела сделать тебе сюрприз. Собираюсь в субботу в Атланту. Сниму номер в гостинице и буду ждать, когда ты освободишься». «В субботу все равно не получится встретиться», — вздохнул Майкл. «Вечером я ужинаю с одним русским по имени Алекс Шатун. Это не парень, а мешок, набитый деньгами. Он собирается купить дом за наличные», — продолжал он. «Огромную усадьбу и 1500 акров земли». «За наличные. Представляешь? Это будет второй случай за мою 10-летнюю риэлторскую карьеру. Так что в субботу предстоит очень важная встреча. Если все склеится, я стану немного богаче». «Что ж, позвони, когда разгребешь дела», — сказала Джейн. «Я тебя все равно люблю, хотя, наверное, ты этого не стоишь». «И я тебя люблю». Кажется, Майкл обрадовался, что разговор подошел к концу. «Я знаю, мы скоро увидимся, но все равно скучаю». Джейн еще пару минут смотрела на лодки, медленно исчезавшие где-то в розовой дали, и старалась понять, почему так тяжело и тревожно на душе. Так ничего и не поняв, вернулась к столу и постаралась сосредоточиться на работе. Около 4 утра свет в окнах погас. Девяткин выждал 30 минут и выбрался из машины, прихватив фонарь с длинной рукояткой. Дошагав до незапертой калитки, ступил на раскисшую от дождя тропинку и осторожно двинулся дальше. В затылок дышал Старлей Лебедев. Поднявшись на крыльцо, Девяткин остановился и прислушался. Капли дождя шуршали по крыше, будто сверху кто-то сыпал мелкую крупу. Где-то далеко выла собака. Девяткин толкнул обитую клеенкой дверь и, убедившись, что она закрыта, отступил в сторону, давая место Старлею. Тот надавил плечом, и с другой стороны двери на деревянный пол упало что-то железное, то ли крючок, то ли задвижка. Затаив дыхание, Девяткин переступил порог, сделал пару шагов и остановился. Темнота кромешная, хоть глаз коли. Пришлось включить фонарик. Осмотревшись, он быстро оценил обстановку и прикинул варианты. Если двинуть направо, миновать маленький коридор, попадешь в комнату, где был накрыт стол, где заводили музыку и танцевали. Там, кажется, сейчас никого нет. Левая дверь распахнута настежь. Там кухня. Впереди коридор, ведущий в задние комнаты. Видимо, там отдыхают хозяйка, два мужика, что были в гостях и выходили курить на крыльцо, и еще какая-то дамочка. Девяткин пошел вперед. Одной рукой он касался стены, чтобы не заблудиться, другой сжимал ручку фонарика. Скрипнула под ногой половица, затем снова скрип, но уже не под ногой, а где-то впереди, метрах в трех. Девяткин вжался в стену, почувствовав, как кто-то движется навстречу из темноты. Чужое дыхание, чужой запах. Девяткин поднял фонарик, и полукруг желтого света сразу наткнулся на чью-то мужскую физиономию. Незнакомец застыл на месте в двух шагах от Девяткина. Трехдневная щетина, на лбу челка темных волос. От удивления он открыл рот, забыв его закрыть, и тут же из-за спины Девяткина вылетел тяжелый, как молот, кулак старлея Лебедева. Прямой удар по лицу сбил мужчину с ног. Тихо вскрикнув, он полетел куда-то в темноту. Неудобно упал, приложившись головой к ведру с водой, стоявшему на табуретке. Стараясь сохранить равновесие, зацепился за велосипед, висевший на стене, рванул его на себя и сорвал с гвоздей. Девяткин почувствовал, как на ноги выплеснулась вода, а обод велосипедного колеса больно стукнул по колену. От неожиданности он шагнул назад и, натолкнувшись спиной на Лебедева, выронил фонарь. «Эй, кто там?» — совсем близко раздался женский голос. Вспыхнул свет в спальне, распахнулась дверь, и Девяткин увидел женский силуэт, плохо скрытый полупрозрачной рубашкой. Женщина взглянула на Девяткина, на амбала с разбитой физиономией, стоявшего за его спиной, и вдруг закричала тонко и визгливо: «Менты! Суки драные! Менты!»